конце июля дела Шагенгирея на Кубани пошли хорошо, и он писал Щербинину: «Сего июля 23-го дня вступил я в крепость Копылы. Едичкульская орда вся и величинские поколения мне подчинились, вследствие чего каковы клятвенные уверения на присяжных листах утверждены печатями, дали мне, сонных препровождаю копии, прося вознесть оные к сведению ее императорского величества с изъяснением моей наичувствительнейшей благодарности, которую по смерть мою продолжать не премину. Есть надежда в самом ближайшем времени и все мои дела с помощью Божией к желаемому концу довесть. Но только прошу вас, моего приятеля, не оставлять своим старанием и ходатайством о доставлении мне высокомонарших пособий, и впредь таковых, каковыми я до сего из особливого великодушия и милосердия Ее Величества имел счастье снадобьем быть». В письме к Бринку Шагенгирей прямо указывал, какие ему нужны пособия. «Очень было бы хорошо при Едичкульской орде определить русскую команду, а силы команды определить нельзя, то снабдить хотя денежным вспоможением». Находящийся при Шагенгирее переводчик Константинов писал Щербинину: «Нет надежды укрепить этот край одною властью Калги-Султана над здешними ордами, ибо власть его без подкрепления с нашей стороны очень слаба. Теперь самое удобное время к возведению Шагенгирея в ханы, ибо, с одной стороны, в Крыму замешательство, с другой, обласканные нашими деньгами здешние народы еще не простудили горячих обещаний султану, которые по прошествии некоторого времени могут подвергнуться перемене, и так надобно ковать железо, пока горячо. Для достижения цели надобно употребить еще столько же денег, сколько и сдержано, и двинуть войска, без нарушения, впрочем, договоров. А подумает сама порта, да если хочет и вразумить татарам, что в случае новой за них между обоими империями войны, они, татары, будут первую необходимую и, может быть, и единую жертвою оной, что тогда, испытав мы ныне тщетность попечения нашего о их целости и благосостоянии, невозможем уже при всей нашей приятельности к строгим и жестоким мерам возбранить истинному и существительному интересу империи нашей отяготить над татарами всю свирепость оружия и, разрушив самое их бытие, дабы оное впредь не могло паки притвориться в источник раздора между Россией и портою оттаманскую. Преданный России Калга-Султан Шагенгирей не уживался с татарами, и когда Щербинин увещевал его, чтоб старался приобресть популярность у своего народа и представлял в пример хана Девлет-Гирея, который ласковостью достиг ханства, то Шагенгирей отвечал: «Девлет-Гирей приобрел ханское достоинство клятвенным обещанием уничтожить татарскую независимость. Когда брат мой Сагиб-Гирей письменно спросил крымцев, за какую вину отрешили они его от ханства, спросил в таких выражениях: к лишению чина и удалению из отечества брата моего Калги-Султана, Шагенгирея, объявили вы ту причину, будто он держится русской стороны, имея к ней сильную привязанность, но против меня. Что вы можете сказать?» То крымцы отвечали ему: «Мы не имеем к вам никакого опасения, подозрения и сомнения, но предпочли мы вам Дивлет Гирея единственно потому, что он клятвенно обещал уничтожить тяжкую для нас независимость, ибо по причине поступков наших против России вольность должна быть причиной нашей гибели и разорения». Калга-султан дал знать, что крымцы, потеряв надежду, чтобы Порто удержала их в своем подданстве, обратились тайным образом к янычарскому обществу с внушением, что если Порто оставит их под покровительством России, державы христианской, то они принуждены будут покинуть магометанский закон. Янычары отвечали, чтоб крымцы прислали к ним об этом явное прошение, обещаясь помочь им, и крымцы послали прошение. Этого Калгу Шагингирея в Петербурге хотели утвердить на Кубани среди ногайских или едиславских татар, и Щербинин получил повеление удержать Калгу-султана как в хорошем его расположении к интересам высочайшего двора, так и в знатности, кредите и почтении между ногайцами, дабы его иметь на всякий случай готовым и надежным орудием к преграде, совокупным проискам порта Атаманской и хана Крымского. Но совокупные происки предупредили. Назначенный от Дивлет-Гирея на Кубань сираскиром Тахтамыш-Гирей султан соединился в октябре с султанами, вышедшими из Темрюка, попал на часть Едичкульской орды, преданную Шагингирею, перебил и ограбил сопротивляющихся, спаслось только 18 мувс, которые прибежали к Шагингирею с укорами, что он обнадежил их русскую помощью, а между тем выдал на разоренье. Шагингирей, видя, что находящийся при нем русский эскадрон не в состоянии защитить его, уговорил его отойти, а сам отдался в плен татарам, когда султаны и мурзы по настоянию русских присягнули, что ему никакого вреда не будет. Русский отряд при своем уходе встретил большое препятствие при переправе через реку. Бежавшие еще при Петре Великом донские казаки, некрасовцы, дали ему лодки, но вытребовали 100 рублей, а татары потребовали, чтоб он дал им подписку, что не видал от них никаких враждебных действий, иначе велят сейчас же разграбить и разбить. Подписку принуждены были дать.